Глава 6. Венера. На живот мне свалился раскаленный кирпич. Я задохнулась от неожиданности и проснулась. Лучше бы я не просыпалась, ей-богу. Как там говорил бабулин любимый юморист? Лучше бы я умер вчера? Сейчас я его очень хорошо понимала. Попыталась открыть глаза, будто засыпанные песком. Вышло плохо. На поднятие рук, чтобы разлепить ясные очи, сил тоже не хватило. Я застонала и... Кто-то заворочился рядом. Кто-то огромный. Глаза распахнулись сами, без дальнейших усилий с моей стороны. Я уставилась на чужую руку на моей груди. Открыла рот, но заорать не смогла. Горло слиплось от сухости и ужаса от содеянного. Воспоминания вчерашнего вечера ледяной волной прокатились от моей больной макушки до самых пяток, в одну из которых за секунду до этого упало аритмичное сердце. «Да нет, просто выпили и спать легли. Это просто стресс!» Попыталась я убедить себя. Уцепилась за край одеяла. «Вот сейчас посмотрю». Убежусь, что я спала одетая, и все встанет на свои места. Вот прямо сейчас, через секунду. Мне совсем не страшно. Я, как врач, прекрасно знаю, что нужно резать по-живому. Излишние колебания могут стоить пациенту жизни. Слушай, не вертись. Всю ночь мне спать не давала. Такая ты, конечно, заводная. И сейчас ты, как веретено. Недовольно прохрипел чертов мерзавец. Все-таки отомстил мне. Воспользовался моим состоянием и... Черт, я голая. Голая! В одних трикотажных трусах, в жуткий горошек, надетых задом наперед. Где я их взяла только? Вроде вчера в других была. Не могла же я поехать к жениху в этом убожестве? О, твою мать, у меня же больше нет жениха. Зато есть, не пойми кто, обсыпанный, результатов анализов которого я еще не видела. «Кофе, детка, ты вчера обещала». Заманила меня в свой пряничный дом под предлогом кофе. Негостеприимная ты. Молодца не накормила, в баньке не попарила. «Зато напоила», – бурчу я. «Точно, и спать уложила. И я, как хама-брут, всю ночь тебя на себе таскал». «Наездница! Неугомонная ты! А сколько в тебя помещается, оказывается?» «Вроде мелкая, но такая бездонная! Ох, это если коньяк! А что будет, если тебя чачей напоить?» «Некогда мне! У меня летучка через час! И обход!» Стану, загибаясь от стыда и самобичевания. «Была бы у меня плеть, я бы точняк начала себя сейчас истязать!» Тошнить начинает страшно. Пытаюсь понять, как мне встать с кровати, чтобы этот нахал не видел меня голой. Да и трусами пионерскими светить не хочется. А если содрать с него одеяло, то тогда я буду созерцать. Так, стоп. А он одет? Там трусы мои в кресле. Подай. Ой, не стесняйся. Я тебя ночью видел во всех вариациях. Не скажу, что там все идеально. Но у меня лупы не было, чтобы рассмотреть детали. Читает мои мысли колонизатор. И я жду кофе. Черт! Слушай, ладно. Говори, у нас с тобой было? Ну, это... Что? Приподнимает бровь. Ну, ты меня трахнул? Лучше резать по-живому? Хмыкает Миловский. Он что, мысли, что ли, мои читает? Расслабься. Ты сегодня всю ночь мне втирала этот постулат. Ну? Двумя пальцами беру трусы, которые стоят, как вся моя квартира. Я жду ответа на поставленный мною вопрос. Без кофе больше ничего не скажу. Сортир где у тебя тут, в твоих хоромах? Напомни. Хотя нет, не нужно. Я навеки запомню эту дорогу в изумрудный город. Там. Машу рукой в никуда. Господи, зачем я притащила в свой дом этого демона? Почему просто не бросилась ему под колеса? Какая бы была быстрая смерть? Сейчас бы пиликала на мандолине, свесив ноги с облака. Что-то из ранних скорбов. И в носу бы ковыряла. Да, врачи все, как и псы, попадают в рай. Это я точно вам говорю. Особенно те, кто каждый день рассматривает... Стульчак подними! Хрен тебе! Если кофе не будет, уделаю вам клозет. Хотя вы сами с этим прекрасно справлялись в полночи, мадемуазель. Зубную щетку дай мне и чистое полотенце. И зеркало у тебя все угвазданное пастой. Ты же девочка! А морду вам вареньем не намазать? Ох, как я зла! На себя в первую очередь. На этого обсыпанного захватчика, хранящего тайну нашей с ним ночи, как тайну золотого ключика, чтоб его черти разодрали. На похмелье, ломающее мой непривыкший к таким возлияниям организм. На вас, Гена, который во всех моих бедах виноват. И что мне так везет? Как колобок я. От шерстяного ушла и погибла на носу у обсыпанного. Точнее, не на носу. Точнее, тьфу ты. Достаю банку растворимого кофе из шкафчика, невесть каким образом там появившуюся. Наверное, мама приходила. Когда-то. Очень давно, судя по тому, что мерзкий напиток превратился в спрессованный ком, об который я погнула ложку, пока удалось отковырять кусочек. Чашки тоже у меня красиво украшены чайным ободком. Сука, он снова прав, этот бабуин. Хозяйка из меня, как из говна пуля. Милоски появляется через минуту. Свежий, подтянутый, собранный. Он снова похож на зажратого миллиардера. Голый торс блестит капельками воды. Кубики на животе этого черта каменные, наверное. Черт, я что, хочу их потрогать? Это точно алкогольная энцефалопатия. Надо прокапаться, что ли? Пей и проваливай! С грохотом ставлю чашку рядом с сидящим на табуретке с видом хозяина жизни мерзавцем. Это что? Морщится он, сделав глоток отвратительного пойла, воняющего жженой тряпкой. Растворимый лювак. Вот интересно, почему мне так нравится его злить? Я понял, что это говно. Борис-то из тебя еще более хреновый, чем уборщица. Выпил. Ноги в руки и на! Дверь там, короче. Некогда мне тут слушать про мою бытовую инвалидность. Кстати, экзема у тебя нехорошая. Ты не затягивай. Сходи к терапевту. Может, и с ней что получится. У нее лупы нет. Слушай, ты всегда такая ведьма? Упс, прости. Тебе же изменил такой горячий жених. Я совсем забыл. Кофе остыл? Что? Я говорю, кофе остыл у тебя. Беру чашу из рук в край оборзевшего гостя. Подогрею давай тебя. Вышел он, мистер Олимпия, без майки. Думал, поведусь на твои мощи экземные? Хер тебе. Напиток, похожий на дёготь, стекает по красивой мускулистой груди поганца некрасивыми каплями. Ах ты! Рычит он. «Сука, я помню. А теперь вали в свои райские замки миллиардерские и больше не попадайся мне на глаза, понял? Проваливай!» Хохочу я, подскакивая вокруг Милоского, похожего сейчас на медведя-шатуна. Истерика накрывает удушливой волной. Сейчас он уйдет, я свалюсь на пол и буду рыдать. Потом возьму в руки свою приключенческую задницу и поеду на работу. Там отвлекусь. Торт еще купить надо, мать его. Бабуля моя повелела купить 3 шоколада эклерный. Где я найду его в этом городе? Одному богу ведомо. О боже. У меня в доме разозленный до состояния раскаленного утюга мужик, а я думаю о дурацком торте, который, скорее всего, будут мои родственники на моих поминках доедать, потому что бабушка меня запыряет влагалищным зеркалом. Приперся он. Это не ты мной попользовался, а я тобой, понял? Отомстила жениху. Теперь поеду, с ним помирюсь, и будем мы с ним счастливы. Да, я его знаешь, как люблю, а ты так, одноразовый. Понял? Уходи. Мне на работу надо, потом к родным. У меня и без тебя полно проблем. Еще торт этот вонючий. Если бы ты знал, как я тебя ненавижу. Всхлипываю я. Сил на вопли больше нет. Да и соседи уже начали стучать по батарее. Уходи, пожалуйста. Да пошла ты, психопатка! Он смотрит прямо мне в лицо. Нет, не зол. Брезгливо кривит свои чертовы губы. Он – король мира. Я – королева больных писек. Разные миры. Скорее всего, этот самоуверенный и самовлюбленный мужик родился с золотой ложкой во рту. Просто ему стало скучно. Решил развлечься. Знаешь, твой Вазген просто слабак. Ну пока, ведьмира. Хотя, знаешь, я же должен за гостеприимство тебе отомстить. И за огненную ночь. Кстати, я не пользуюсь пьяными бабами. Брезгую. Таскал тебя в туалет, как проклятый, и волосы держал. И все? У меня челюсть отпадает от осознания, что я просто сумасшедшая истеричка. Отвезу тебя. А то вдруг ты еще кому на машину бросишься. Я просто за того несчастного переживаю. Слушай, не знаешь, где торт взять, три шоколада, эклерный? Выдыхаю я, растеряв весь свой боевой задор. Не знаю, я не местный. Тебе бы к эндокринологу. Настроение меняется, как морская погода. Я тебя бояться начинаю. Правильно, бойся. Жду в машине. И не задерживайся. У меня сегодня важное подписание договора. Он уходит, а я вдруг понимаю, что так и стою в трусах, надетых задом наперед, и футболке. Чужой футболке, пахнущей милоским. Так вот, почему он был по пояс голым. О, черт! Я истеричка. Я полная дура. Он прав. Прав. Стыдно до опупения. 15 минут мне хватает на то, чтобы почистить зубы, привести себя в подобие человека и одеться. Еще 15, чтобы найти ключи от квартиры. Опаздываю я катастрофически. Но даже если меня за это растерзает наш главнюк, даже если метеорит на землю упадет и разнесет к чертям мою тупую голову, я ни за что не сяду в машину к этому гризли. Нам слишком тесно с ним в огромном джипе. Выглядываю в окно. Не проскочить мимо. Машина стоит прямо у входа в подъезд, агрессивно мигая фарами. Паразит предусмотрительный. До кухни иду, как будто мне к ногам привязали гири. Балкон, пожарная лестница, торец дома. Ну да, угловая у меня квартира. Не айс, но все же лучше, чем жить в одном огромном доме моих пращуров, которых лучше на расстоянии любить крепко и уважать. 5-й этаж – это не так высоко, но я едва сдерживаю вопль радости, чувствуя под ногами твердь земную. Еще немного. Бросок по пересеченной местности – 500 метров, и я на автобусной остановке. «Я тебя сделала, милоский!» Точнее, я просто сбежала, чтобы не смотреть в глаза своей совести. Красивые глаза, цвета стали. Так, стоп. «А почему он без трусов был?»